Последней книгой, которую он брал в библиотеке, был роман Барбары Пим. С завистливым недоверием он прочел это изящное ироническое повествование о деревенском приходе, где викариев развлекали, кормили и вообще всячески ублажали прихожанки. Миссис Макбрайт живо пресекла бы что-либо подобное в приходе святого Матфея. Она и на самом деле пресекла. В первую же неделю его службы миссис Джордан навестила его и принесла домашний фруктовый пирог. Миссис Макбрайт, увидев пирог в среду на столе священника, сказала: «Ах, это один из знаменитых пирогов Этель Джордан? Холостому священнику вроде вас, святой отец, нужно держать с ней ухо востро». Слова повисли в воздухе, отравленные скрытым намеком, и акт простой человеческой доброты был испоганен. Пирог прямо во рту превратился в безвкусное тесто, и, откусывая кусочек, отец Барнс чувствовал себя так, будто совершает нечто непристойное. Миссис Макбрайт явилась вовремя. При всем небрежении иными обязанностями пунктуальность была ее коньком. Он услышал, как поворачивается в замке ключ, и минуту спустя она уже была на кухне. Казалось, она вовсе не удивилась, увидев его неподвижно сидящим в плаще, словно он только что вернулся после мессы, и Барнс сразу догадался, что ей уже рассказали об убийствах. Он смотрел, как она в прихожей аккуратно снимает шарф, выпуская на волю зачесанные кверху волны неестественно черных волос, вешает пальто в шкаф, снимает с крючка на кухонной двери рабочий халат, оставляет у порога уличные туфли и сует ноги в домашние шлепанцы. Заговорила она не раньше, чем поставила на плиту чайник, чтобы по обыкновению сварить им обоим утренний кофе. «Да, вот уж подарочек так подарочек для прихода, святой отец, ничего не скажешь. Два мертвеца. Билли Кроуфорд у газетного киоска рассказывал, и один из них, старик Харри Мак...» «Боюсь, что так, миссис Макбрайт. Один из них Харри Мак, а другой... Или полиция еще не знает, кто он?» «Думаю, с этой информацией следует подождать, пока не уведомят ближайших родственников». «Но вы его видели, святой отец? Видели собственными глазами и не узнали?» «Не спрашивайте меня об этом, миссис Макбрайт. Нужно подождать, пока полиция сама объявит». «А кому понадобилось убивать Харри? Уж точно его убили не для того, чтобы поживиться тем, что на нем, бедолаге, было надето. Это ведь не самоубийство, правда, святой отец?» «Ну, знаете, такое, когда несколько человек убивают себя за компанию. Или полиция считает, что это сделал Харри?» «Они еще не знают, что произошло. Не стоит строить предположений». «Нет, я в это не верю. Харри Мак не убийца, а вот тот другой, про которого вы молчите, про которого никак не хотите говорить, наверное, мог. Харри был несносный, вороватый старый черт, сквернослов, упокой Господь его душу, но совсем безобидный. Полиция не имеет права вешать это на Харри». «Уверен, что они и не собираются. Это мог быть кто угодно. Кто-нибудь, вломившийся в церковь, чтобы ограбить ее, или кто-то, кого сэр Пол Берон впустил сам, любой. Дверь была открыта, когда мисс Уортон пришла утром». Он отвернулся к плите, чтобы она не заметила, как он покраснел от стыда и испуга, поняв, что имя Берона сорвалось так и у него с языка. А уж она-то не пропустила его мимо ушей, кто угодно, только не она. И зачем он ей сказал, что дверь была отперта? Кого он старался приободрить, ее или себя? Да какая разница? Подробности все равно скоро станут известны, и покажется странным, что он так скрытничал. Странным и подозрительным. Но почему подозрительным? Разумеется, никто, даже миссис Макбрайт, не станет подозревать его. Со знакомым чувством безнадежности и отвращения к себе отец Барнс догадался, что говорит больше, чем следовало бы, в вечном своем стремлении расположить ее к себе, перетянуть на свою сторону. Это никогда не срабатывало, не сработало и теперь. Она не подхватила разговора о Бероуне, хотя он точно знал, что имя надежно запечатлелось в ее мозгу. Сидя напротив, он отлично видел торжество в ее хитрых маленьких глазках, слышал в ее голосе нотки мерзкого смакования. «Кровавое убийство, похоже. Да, большой подарок для прихода. Вам бы церковь-то окурить надо, святой отец». «Окурить? Ну, или святой водой окропить? Может, моему Тому поговорить с отцом Донованом? Он наверняка даст нам святой воды из своей церкви». «У нас есть своя, миссис Макбрайт. В таких случаях, как этот, нельзя рисковать. Лучше взять у отца Донована. Так надежнее. Мой Том может принести после мессы воскресенье. Вот вам кофе, святой отец. Я сделала двойной. Вы ведь пережили страшное потрясение? Ничего удивительного». Кофе, как всегда, был самый дешевый, растворимый, двойной. Он казался, пожалуй, еще более противным, потому что вкус проявился сильнее. На коричневой поверхности плавали, то сливаясь, то расщепляясь, несколько кружочков полупрокисшего молока. На ободке чашки виднелся след, скорее всего, от помады, и отец Барнс тихонько, чтобы миссис Макбрайт не заметила, развернул чашку другой стороной. Он знал, что может удалиться со своим кофе в относительный покой кабинета, но ему не хватало храбрости встать. К тому же уйти до того, как обе чашки окажутся пустыми, означало обидеть ее. В первый же свой приход она сказала ему: «Мы с миссис Кендрик всегда по-дружески выпивали по чашечке кофе, прежде чем я приступала к работе». У него не было возможности проверить, правда ли это, но традиция неискренне дружеских отношений была установлена. «Этот Пол Бероун, он, кажется, бывший депутат, потом вроде ушел в отставку. Помнится, я что-то такое читала в Стандарт». «Да, он был членом парламента». «И лордом? Вы, кажется, сказали, сэр?» «Он был баронетом, миссис Макбрайт». «И чего ж это он тогда делал в малой ризнице? Никогда не слыхала, чтоб нашу церковь посещали баронеты». Поздно было ссылаться на тайну следствия.